Сын мой, если уж Матерь Агни-йоги нуждалась в утверждении близкостоящих, в их любви и сердечных огнях, то что же говорить о других, тоже к свету идущих? Взаимоутверждение и поддержка очень нужны, ибо тьма велика, и много сердец, мечущих стрелы злобы, ненависти и недоброжелательства. В этих условиях поддержка друга особенно ценна. Взаимоукрепление на пути сильно его облегчает. Путь долог, и идти не одному много легче. Путники все, потому говорю, помогайте везде, ибо люди яро нуждаются в тепле и свете сердечных огней. Не от того ли жизнь стала столь трудной, что слишком много сердец замолкших, потушивших сердце огни? Холодно стало людям жить на планете, пусть это научит больше ценить тех, в ком огни не погасли. Сумейте усматривать под внешними наслоениями рассудка те же огни, что ценятся нами. Язык духа одинаков у всех, во всех веках и у всех народов, но его усмотреть и понять нелегко и непросто, и требует это развитого чувства знания и большого опыта. Если воинов света считать только по своим отличиям, то очень уж мало их наберется. Но радость в том, что хотя знамена света всех веков и народов разнообразны, но их сущность едина и фокус един, пусть внешние различия не смущают идущих ко мне. Язык духа всех времен одинаков.